Сон означает смерть, время подвигов, предательства, кровопролития и страха. Пролог. Когда свирепые волны подняли юношу вверх, а потом бросили в морскую пучину, ему удалось зацепиться за какой-то обломок. Вспышка молнии, сопровождаемая оглушительными раскатами грома, озарила все вокруг. Под натиском следующей волны обломок почти выскользнул из рук. Он еще крепче схватился за доску, поранив ладони об острые края. Глаза воспалились от соленой воды и ужасно болели. После того, как из-за ужасного шторма корабль налетел на рифы и разбился, четверо мужчин пытались спастись, хватаясь за обломки палубы. Но неумолимая стихия одного за другим забирала обессиленных людей, а ветер далеко разносил их предсмертные крики. В живых остался только один из четверых — Гершум. Руки и плечи юноши, привыкшие к молоту с киркой и тяжелым мешкам, окрепли за многие месяцы работы в медных рудниках на Кипре. Но даже эта невероятная сила начала покидать его. Волна снова подхватила Гершума, подбросив обломок палубы длиной в 7 футов. Он крепко схватился за доску, когда на него вновь со всей силой обрушилась вода. Море больше не казалось ему холодным. Оно напоминало теплую ванну. Гершум почти слышал, как оно зовет. «Отдохни! Идем со мной! Закрой глаза! Отдохни в зеленом море!» Сон означает смерть. Снова и снова повторял он про себя, цепляясь измученными руками за неровные края палубы. Несмотря на смертельную усталость, Гершум почувствовал острую боль. Мимо проплывало мертвое тело, которым уже завладела вода. Гершум узнал его. Этот человек был моряком. Позапрошлой ночью, когда корабль сделал остановку на небольшом пляже за высокими скалами, он выиграл 3 медные монеты в кости и очень тогда обрадовался. 3 монеты, хотя и не такие большие деньги, но их хватит, чтобы купить хороший плащ или девушку на ночь. Теперь лицо бедолаги не казалось таким счастливым. Открытый рот навечно исказила гримаса боли, по остекленевшим глазам хлестал дождь. Море унесло труп прочь, и Гершум видел, как он скрылся под водой. Еще одна волна налетела на Гершума. Он ударился головой об обшивку палубы, за которую держался. Молния снова осветила небо, но раскатов грома не было слышно. Ветер стих, море успокоилось. Гершум подтянулся и перекинул ногу через обломок палубы, затем осторожно перевернулся на спину, дрожа от холода. Проливной дождь смыл соль с его глаз. Юноша посмотрел на небо. В образовавшемся просвете между грозовыми облаками показалась луна. Осмотревшись, он не увидел ни малейшего намека на землю. Шансы на спасение были невелики. Торговые суда старались держаться береговой линии, немногие из них заплывали так далеко. Тогда буря обрушилась с невероятной скоростью, сильный ветер налетел из-за высоких скал, корабль как раз искал бухту, где можно было бы укрыться на ночь. Гершум сидел по правому борту и поначалу ни о чем не беспокоился, он ничего не знал о море и не заметил признаков надвигающейся бури. Но, заметив тревожные взгляды, которыми обменялись другие гребцы, юноша обернулся. Порывы ветра становились все сильнее, кидая корабль из стороны в сторону и унося его все дальше от берега. Гершуму был виден мыс у входа в бухту, и ему казалось, что он совсем близко. Темп движений гребцов начал замедляться. 2 весла с правого борта столкнулись, нарушив общий порядок. Одно из них упало в воду. Люди сбились с ритма, и судно оказалось во власти ветра. Огромная волна накрыла Гершума и гребцов, сидящих по правому борту. Тяжело нагруженный корабль начал накреняться. Судно перевернулось, и его поглотила 2-я волна. Гершум услышал звук, треснувший под натиском воды обшивки. Море поднялось, и корабль, под тяжестью добытого на рудниках груза, затонул в считанные мгновения. Когда Гершум зацепился за обломок палубы, он подумал, что, возможно, какая-то часть груза на затонувшем корабле была добыта им. Внезапно в памяти юноши возникло суровое лицо его деда. «Ты сам ищешь на свою голову неприятности, парень!» Дед, как всегда, был прав. «С другой стороны, подумал Гершем. Благодаря тяжелому труду на копьях руки приобрели силу, которая и помогла пережить бурю. Дед бы обрадовался, увидев, как нежные руки его внука покрылись волдырями и ранами. Гершем работал на копьях, чтобы получить за месяц деньги, которые дома тратил за секунду. По ночам он спал под старым одеялом в грязной землянке, а по его уставшему телу ползали муравьи. Здесь не было служанок, готовых броситься исполнять его малейшее приказание, или рабов, чтобы починить одежду. Никто не кланялся и не пытался угодить. Все женщины, которые жили во дворце и поместьях деда, восхищались мужественностью и силой Гершема и рады были ему служить. Юноша вздохнул. Доступные девушки на Кипре вели себя с работниками каменоломен так же, если только у тех в карманах водились медные монеты. Небо на юге озарила вспышка молнии. «Может быть, буря скоро закончится?» — подумал Гершем. Его снова охватили воспоминания о деде, а вместе с ними пришло и чувство стыда. Он был несправедлив к старику. Дед вряд ли бы гордился поступком внука. Ему не доставило бы радости и публичное наказание, к которому он его приговорил. Гершем покинул город и направился на побережье, где сел на корабль до Кипра. Он бы и дальше оставался на Кипре, если бы несколько дней назад не увидел в городе группу египтян. Гершем узнал двоих из них. Это были писцы, которые приезжали вместе с купцом во дворец к его деду. Оба писца смотрели на него. Хотя у Гершема выросла густая борода, а волосы стали длинными и всклокоченными, но все же было бы странно, если бы они его не узнали. Собрав последние монеты, заработанные на копьях, Гершем отправился в гавань, сел на песок и стал глядеть на корабли в бухте. К нему подошел кривоногий старик, кожа на лице которого покрылась морщинами и загрубела от долгого пребывания на солнце. «Ищешь работу в море?» — спросил он. «Может быть». «Ты из Египта?» — старик заметил акцент Гершема. Тот кивнул. «Египтяне — прекрасные мореплаватели. У тебя плечи, как у хорошего гребца». Старик присел на корточки, поднял камень и бросил его в воду. «На некоторых кораблях требуются гребцы». «А на этом?» — спросил Гершем, показав на большое, красивое, двухпалубное судно, которое стояло на якоре в бухте. Корабль, сделанный из красного дуба, был великолепен. На его правом борту сидели 40 гребцов, а корпус сверкал в солнечных лучах. Гершем никогда не видел такого большого судна. «Только если ты ищешь смерти», — ответил старик. «Этот корабль слишком большой». «Слишком большой? Разве это плохо?» — удивился Гершем. «Великий бог Посейдон не любит большие корабли. Он ломает их на две части». Юноша засмеялся, решив, что это шутка, на что его собеседник, похоже, обиделся. «Видно, ты не знаком с морем, парень», — процедил он холодно. «Каждый год самонадеянные люди строят большие суда, но всякий раз они терпят кораблекрушение. Чем еще это можно объяснить, если не волей богов?» «Прошу прощения», — извинился Гершем, не желая больше обижать старика. «Но не похоже, что этому кораблю что-то грозит. Это новый корабль счастливчика. Его построил один безумец, которого больше бы никто не нанял. Там не хватает людей в команде, но даже не очень умные моряки отказываются на нем служить. Счастливчик набирает в свою команду жителей отдаленных островов». Старик захихикал. «Некоторые из них исчезают, как только видят его корабль, а все считают их идиотами. Нет, этот корабль пойдет ко дну, когда Посейдон проплывет под ним». «Кто этот счастливчик?» — старик удивился. «Я думал, что даже египтяне знают о Геликаоне. Кажется, я слышал это имя. Это воин, который принимал участие в морских сражениях. Разве это не он убил пирата из Микен?» — спросил Гершем. Его собеседник остался доволен вопросом. «Да, это великий воин. Почему его называют счастливчиком?» «Боги наделили его невероятной удачей. Любое рискованное предприятие приносит ему деньги, но, думаю, после того, как затонет это чудовище, Геликаона будут называть иначе». Старик замолчал на секунду. «Однако ветер отнес нас в сторону. Вернемся к нашему курсу. Тебе нужен корабль». «Что ты мне посоветуешь, дружище?» Я знаю купца, которому принадлежит 20-тысячное судно «Мирион». Оно направляется послезавтра в Трою. У купца не хватает людей. За 10 монет я отведу тебя к нему и дам хорошую рекомендацию. У меня нет 10 монет. Ты получишь 20 за это плавание. Половину, когда согласишься на работу. Отдай мне эти деньги, и я скажу, что ты отличный гребец. Они скоро поймут, что ты солгал. Старик пожал плечами. Но ты будешь уже далеко в море, а купец останется на берегу. А вернешься ты уже превосходным гребцом, и никто не догадается об обмане. Гершем слышал о Трое, о ее великих золотых стенах и высоких башнях. Легенды гласят, что герой по имени Геракл выиграл там войну 100 или больше лет тому назад. «Ты бывал в Трое?» — спросил он старика. «Много раз. Говорят, она прекрасна». «Да, на этот город стоит посмотреть, но там все дорого. Девки одеваются в золото, а мужчину считают бедным, если у него нет 100 лошадей. На медную монету ты не сможешь купить и чашки воды втрое. Будет много других остановок по дороге туда и обратно, мальчик». После того, как старик устроил его на Мирион, Гершем спустился к морю, чтобы взглянуть на корабль. Он ничего не знал о таких судах, но даже его неопытному глазу показалось, что корабль слишком низко стоит в воде. К нему подошел огромного роста лысый человек с черной бородой. «Ищешь работу?» — спросил великан. «Нет, я завтра отплываю на Мирион. Это корабль перегружен. К тому же надвигается шторм», — сказал незнакомец. «Ты когда-нибудь работал на галере?» Гершем покачал головой. «На хорошем корабле капитан должен следить, чтобы в команде были хорошо обученные люди и никакой швали. А Мирион этого не скажешь», — продолжил он и внимательно посмотрел на Гершема. «Лучше пойдем со мной на Ксантос». «На корабль, обреченный на смерть? Нет уж». Лицо великана помрачнело. «Что ж, это твой выбор, египтянин. Надеюсь, ты о нем не пожалеешь». Загремел гром. Снова поднялся ветер. Гершем осторожно перевернулся на живот и схватился за край доски. «Сон означает смерть».